Глава 34. Было чудное яркое утро, когда португальское судно, на котором находилась Амина, вошло в рейд Гоа. В ту пору Гоа была в зените своего блеска. Это был богатый, великолепный, цветущий город, так сказать, столица Востока, город дворцов и сказочной роскоши. Когда судно стало подходить к реке, два устья которой образуют остров, где построен город, все пассажиры столпились на палубе. Капитан судна, любезный португалец, уже не раз бывавший здесь, указывал Амине главнейшее и наиболее замечательное здание. Спустя немного времени судно стало на якорь против здания таможни. Капитан и пассажиры съехали на берег, кроме одной только Амины, которая временно осталась на судне, пока Патер Матиас не приищет для нее подходящего помещения, где бы она могла прожить некоторое время. На следующий день Патер Матиас вернулся к Амине с известием, что ему удалось устроить ее в Урсулинском монастыре, настоятельница которого была ему хорошо знакома. При этом он предупредил Амину, что настоятельница – женщина чрезвычайно педантичная. И потому ей было бы приятно, если бы Амина, насколько возможно, сообразовалась с уставом и обычаями монастыря. Он сообщил также, что в этот монастырь принимались только девушки и женщины самых знатных и родовитых фамилий, самых состоятельных и избалованных, а потому он надеется, что Амине там будет хорошо и приятно. Однако не прошло и двух месяцев с тех пор, как Амина поселилась в Урсулинском монастыре, как ей вскоре опротивил монастырь, и она при первом же свидании с патером Матиасом просила найти ей частную квартиру. Вместо денег она дала патеру свой бриллиантовый перстень, который и поручила продать. Вскоре патер сообщил Амине, что продал ее кольцо за 1800 долларов и нанял для нее помещение у одной богобоязненной и степенной вдовы, которая взялась заботиться об ее столе и удобствах. Простившись с монахинями, Амина вместе с патером Матиасом покинула монастырь и переселилась в красивый дом, выходящий на большой сквер, называемый Терра ди Сабайо. Комнаты ее были светлые, высокие и просторные. «А что это за церковь там, по ту сторону сквера?» — спросила Амина свою хозяйку. «Это церковь Вознесения», — сказала та. «Там чудесный орган. Если желаете, мы можем завтра пойти послушать его». «А то большое массивное здание с куполом как раз напротив нас», — продолжала расспрашивать Амина. «Это святая инквизиция», — сказала вдова, набожно перекрестясь. Амина невольно содрогнулась. «Это ваш ребенок?» — спросила она, увидев подле себя мальчика лет 8. — Да, — сказала хозяйка, — это мой единственный ребенок. Храни его, Господь. Это был красивый, умный мальчик, и Амина поспешила расположить его в свою пользу, что ей и удалось.